This is Unit 4 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. Денис хочет посмотреть парк Горького. Gorky Park. Но ему очень трудно найти это. In this conversation, you'll hear the word идти or to be going. Слушайте. Извините, мне нужно найти парк Горького. Это далеко отсюда? Нет, это совсем недалеко. Отсюда можно поехать на автобусе или пойти пешком. Мне кажется, лучше пойти пешком. Сегодня хорошая погода. Тогда вам нужно идти направо. Сколько времени я буду идти? Я думаю, что вы будете там через 40 минут. Вы так думаете? Тогда мне уже пора идти. Большое спасибо. Скажите. I needed to find a telephone. Мне нужно было найти телефон. Найти. Как мужчина говорит, I was supposed to make a call 2 hours ago. Я должен был позвонить 2 часа назад. Referring to a woman, say, My friend wanted to have lunch at 12. Моя знакомая хотела пообедать в 12. В 12. I wanted to have lunch together with my friend. Повторяйте. Я хотел пообедать вместе со своей знакомой. Со своей. Со своей знакомой. Скажите еще раз. With one's female friend. Со своей знакомой. Со своей знакомой. Сейчас скажите with her. С ней. С ней. Как она спрашивает? Did she want to have lunch together with you? Она хотела пообедать вместе с вами? С вами? Как сказать? Yes, she invited me to her house. Да, она пригласила меня к себе домой. К себе домой. Скажите, I needed to speak with my friend. Мне нужно было говорить со своей знакомой. But I wasn't able to. Но я не мог. Мог. Спросите. What happened? Что случилось? Что случилось? Попробуйте сказать. Here it's very difficult to find a telephone. Здесь очень трудно найти телефон. Трудно. Tell me, please, where is there a telephone here? Remember the word order. Скажите, пожалуйста, где здесь есть телефон? Есть. Где здесь есть телефон? Как она отвечает? The telephone's here. Телефон здесь. Телефон здесь. But someone is already using this telephone. Как спросить? Where is there a different telephone here? Где здесь есть другой телефон? Другой. Как она говорит? At my home there is a telephone. У меня дома есть телефон. У меня дома. А как сказать? But my home is far from here. Но мой дом далеко отсюда. Мой дом. Referring to a man, she says, "My friend has a telephone." У моего знакомого есть телефон. У моего знакомого. У моего знакомого есть телефон. Попробуйте сказать. And he lives not far from here. И он живет недалеко отсюда. Unfortunately, now he's working. К сожалению, сейчас он работает. Работает. Попробуйте сказать. He will be working. Он будет работать. Будет. Скажите, he will be working until 5 o'clock. Он будет работать до 5 часов. Как сказать? It seems to me that he works all the time. Мне кажется, что он все время работает. Все время. Скажите еще раз. Telephone number. Номер телефона. Номер. А как сказать? I had a good room in the hotel. У меня был хороший номер в гостинице. Номер. Спросите. In the hotel, is there a telephone? В гостинице есть телефон? Referring to a woman, say, I will be living at my friend's place. Я буду жить у своей знакомой. У своей знакомой. А как спросить? Does your friend have a telephone? У вашей знакомой есть телефон? У вашей знакомой. How does a man say, I just now called to her house? Я только что позвонил к ней домой. К ней домой. But now she is supposed to be working. Но сейчас она должна работать. Скажите. Today my friend has an important meeting. Сегодня у моей знакомой важная встреча. У моей знакомой важная встреча. Как он говорит? I was supposed to have lunch together with my friend. Я должен был пообедать вместе со своей знакомой. Со своей знакомой. Он говорит: I wanted to have lunch together with her. Я хотел пообедать вместе с ней. С ней. Попробуйте сказать: Now I'm supposed to be in the restaurant. Сейчас я должен быть в ресторане. Должен быть. Спросите. What happened? Что случилось? Что случилось? Now he asks, where is Gorky Park? Повторяйте. Где парк Горького? Горького. Горького. Горького. Парк. Парк Горького. Сейчас он спрашивает. How to find Gorky Park? Повторяйте. Как найти парк Горького? Как найти парк Горького? This is how to ask directions to a specific place. Спросите. Tell me, please, how to find Gorky Park? Скажите, пожалуйста, как найти парк Горького? А как сказать? It seems to me that nobody knows. Мне кажется, что никто не знает. Никто не знает. Скажите. Gorky Park is not very far from here. Парк Горького не очень далеко отсюда. Парк Горького не очень далеко отсюда. Как она говорит? I just now was there. Я только что была там. Я только что была там. Как мужчина говорит? I was supposed to meet her there. Я должен был встретить ее там. Встретить. Сейчас скажите. I am supposed to have lunch together with her. Я должен пообедать вместе с ней. Вместе с ней. I am supposed to be there. Я должен быть там. Я должен быть там. Скажите. It's time for us. Or, for us, it's time. Нам пора. Нам. Нам пора. Скажите. It's time for us to have lunch. Нам пора пообедать. But I don't know how to find Gorky Park. Но я не знаю, как найти парк Горького. It's absolutely not difficult to find. Use его for it. Его совсем не трудно найти. Его совсем не трудно найти. Спросите. When are you supposed to be there? Когда вы должны быть там? Быть. When do you need to arrive to there? Повторяйте. Когда вам нужно прийти туда? Идти. Идти. При. Прийти. Когда вам нужно прийти туда? What part of that do you think means to arrive on foot? Прийти. Прийти. Скажите, I wanted to be driving by car. Я хотел ехать на машине. Ехать. In order to arrive to there earlier. Чтобы приехать туда раньше. Приехать. Сейчас скажите. But my car wasn't working. Но моя машина не работала. Referring to an arrival on foot, ask, when are you supposed to come to there? Когда вы должны прийти туда? Прийти. Now he answers, I was supposed to come to there 2 hours ago. Я должен был прийти туда 2 часа назад. Назад. Как спросить? Where will you be eating? Где вы будете есть? Вы будете? Скажите, I will be eating in the restaurant. Я буду есть в ресторане. Я буду. But before that, I need to find Gorky Park. Но до этого мне нужно найти парк Горького. So it's already time for me to be going. Повторяйте. Так, мне уже пора идти. Идти. Идти. Мне уже пора идти. Скажите, to be going, meaning to be going on foot. Идти. Идти. Скажите, I need to be going in order to arrive to there at 5. Мне нужно идти, чтобы прийти туда в 5. Идти, прийти. Спросите еще раз. How to find Gorky Park? Как найти парк Горького? Как найти парк Горького? Tell me, please, is it far from here? Скажите, пожалуйста, это далеко отсюда? No, it's nearby. Повторяйте. Нет, это рядом. Ря. Ря. Рядом. Рядом. Это рядом. Сейчас скажите. It seems to me that it is absolutely nearby. Мне кажется, что это совсем рядом. Совсем. Скажите. No, it's not absolutely nearby. Нет, это не совсем рядом. But it's not far from here. Но это недалеко отсюда. Спросите. Tell me, please, to where do I need to be going? Скажите, пожалуйста, куда мне нужно идти? Куда мне нужно идти? Do you know how to find Lenin's Avenue? Повторяйте. Вы знаете, как найти Ленинский проспект? Спект. Проспект. Проспект. Ски. Ленинский. Ленинский проспект. Вы знаете, как найти Ленинский проспект? Спросите, как найти его? Как найти его? Как найти Ленинский проспект? Lenin's Avenue is absolutely nearby. Ленинский проспект совсем рядом. Рядом. You need to be going straight. Вам нужно идти прямо. And in a few minutes. И через несколько минут. Через. Скажите. Over there will be a hotel. Там будет гостиница. Гостиница. Lenin's Avenue is near the hotel. Повторяйте. Ленинский проспект рядом с гостиницей. Гостиницей. Цей. Гостиницей. С гостиницей. Рядом с гостиницей. Спросите. Near the hotel? Рядом с гостиницей? С гостиницей. Скажите еще раз. Lenin's Avenue is near the hotel. Ленинский проспект рядом с гостиницей. Как сказать? It seems to me that I can help you. Мне кажется, что я могу вам помочь. Она говорит. In an hour, I'm supposed to drive to the store. Через час я должна поехать в магазин. Referring to an arrival by car, say, I will arrive to there in an hour. Я приеду туда через час. Приеду. Спросите. Do you know how to find the store? Вы знаете, как найти магазин? Yes, it's absolutely near. Use это. Да, это совсем рядом. Скажите, if you want, I can bring you to the store. Если вы хотите, я могу отвезти вас в магазин. Отвезти. Спросите. Is it far from here? Это далеко отсюда? Отсюда. Отсюда. No, the store is near the hotel. Нет, магазин рядом с гостиницей. Рядом с гостиницей. If you want, I can bring you to there. Если вы хотите, я могу отвезти вас туда. Туда. Попробуйте сказать from there. Оттуда. Оттуда. From there, it's not difficult to find Gorky Park. It is understood. Оттуда нетрудно найти парк Горького. From there, it's possible to see Lenin's Avenue. Оттуда можно увидеть Ленинский проспект. Оттуда можно увидеть Ленинский проспект. If you look to the right. Literally, if to have a look to the right. Если посмотреть направо. Посмотреть. Gorky Park is not far from there. Парк Горького недалеко оттуда. Оттуда. Then I think that it's better for me to be going. Тогда я думаю, что мне лучше идти. Мне лучше идти сейчас. Скажите. It's better for me to be going now. Мне лучше идти сейчас? А как сказать in order to arrive to there in 40 minutes? Чтобы прийти туда через 40 минут. Прийти. Чтобы прийти туда через 40 минут. Большое спасибо. Скажите, you're welcome. На здоровье. На здоровье. This is the end of Unit 4.